Потом Уилли уронил свой велосипед на бок, будто сдохшего пони, и шагнул к Бобби. Бобби выставил перед собой кулаки в жалком подражании стойке Флойда Паттерсона. «Эй, ребятишки, что у вас там?» — спросил кто-то за спиной у них. Уилли отвел назад один кулак. Все еще держа его наготове, он оглянулся, и Робин Гуд оглянулся, и парень с мотопоясом. У тротуара стоял старый голубой студебекер с проржавелыми крыльями и Христом, примагниченным над приборной доской. Перед ним очень грудастый и необъемный в бедрах стояла Ионда, приятельница Аниты Гербер. Летняя одежда не была ей лучшим другом, это даже Бобби заметил, но в тот момент она казалась богиней в бриджах. «Ионда!» — закричала Кэрол, не плача, но почти. Она протолкнулась между Уилли и парнем с мотопоясом. Ни тот, ни другой не пытались ее схватить. Все трое сент-габцев уставились на Ионду. Бобби поймал себя на том, что смотрит на сжатый кулак Уилли. Иногда Бобби просыпался утром, а у него там было тверже камни, торчало вверх, будто лунная ракета или еще что. Пока он шел в ванну и помочиться, там обмякало и съежилось. Рука Уилли со сжатым кулаком на ее конце обмякла точно так же. Кулак развертывался назад в пальцы. От такого сравнения Бобби потянуло на улыбку, но он справился с собой. Если они увидят, что он улыбается, сейчас они сделать ничего не смогут. Однако потом, в какой-нибудь другой день... Ионда обняла Кэрол и прижала девочку к своей объемистой груди. Оглядела ребят в оранжевых рубашках и улыбнулась. Заулыбалась, не стараясь спрятать улыбку. «Уилли Ширмин, верно?» Только что взведенная рука Уилли повисла вдоль бока. Что-то бормоча, он нагнулся поднять свой велик. «Ричи О'Мира?» Парень в мотопоясе посмотрел на пыльные носки своих бутс и тоже пробурчал что-то. Щеки у него пылали. «Во всяком случае, кто-то из младших О'Мира. Теперь вас так много, что я всех не упомню». Взгляд ее перешел на Робин Гуда. «А кто ты, Верзила? Кто ты из Детхимов? Похож, похож на Детхимов». Робин Гуд уставился на свои руки. У него на пальце было школьное кольцо, и теперь он начал его крутить. Рионда все еще обнимала Кэрол за плечи. Кэрол одной рукой обнимала Рионду за талию, насколько хватало руки. Она не смотрела на парней. Когда Рионда вместе с ней сошла с мостовой на полоску травы перед тротуаром, она все еще смотрела на Робин Гуда. «Отвечай, когда я с тобой говорю, сынок. Если я захочу найти твою мать, будет нетрудно. Спрошу отца Фиджеральда, и дело с концом». «Ну, я Гарри Дулин», — сказал наконец парень, еще быстрее крутя свое кольцо. «Значит, я не так уж и промахнулась, верно?» — ласково спросила Рионда, сделала еще 2-3 шага вперед и оказалась на тротуаре. Кэрол, испугавшись, попробовал ее удержать, но Рионда все равно надвигалась на парней. «Детхим и Дулин и женились, переженились». Еще в графстве Корк, траля-ля. И никакой не Робин Гуд, а парень по имени Гарри Дулин с дурацким самодельным футляром для биты за спиной. Не Марлон Брандо в «Дикаре», а парень по имени Ричи О'Мира, который раньше, чем через 5 лет, никак не обзаведется Харлием к своему мотопоясу, если вообще когда-нибудь им обзаведется. И Уилли Ширмин, трусящий по-хорошему поговорить с девочкой, если рядом его дружки, и для того, чтобы они съежились до своих подлинных размеров. Оказалось, достаточно одной толстухи в бриджах и длинной блузке без рукавов, которая примчалась спасать не на белом боевом скакуне, но в студебекере 1954 года. Эта мысль должна была бы утешить Бобби, но не утешила. Он вдруг вспомнил, что сказал Уильям Голдинг. «Мальчиков на острове спасла команда линейного крейсера. Но кто спасет команду?» «Глупо, конечно. Уж кто-кто, Рионда в этот момент никак и ни в каком спасении, слон бы и не нуждалась. Но слова эти все равно порадовали Бобби. А что, если взрослых вообще нет? Вдруг? Самое понятие «взрослые» — обман? Что, если их деньги — это только игральные фишки? Их деловые сделки не больше, чем выменивание бейсбольных карточек, их войны и игры с игрушечным оружием в парке. Что если внутри своих костюмов и выходных платьев они все еще сопливые малыши? Черт, этого же не может быть, правда? Это было бы так страшно, что даже подумать и то жутко.